Глава 7. Описание товаров. Товарное описание – дело особое. Где-то хватит и строчки, а где-то нужна полноценная работа. И шариковая ручка, и раритетная книга, и бриллиантовая заколка – все это товары. Но разница в стратегии продаж огромна. Усреднять нельзя, все индивидуально. Поэтому давайте поступим так. Мы дадим что-то вроде классического и маркетинговой комплектации. А вы уже сами решите, что вам нужно и в какой концентрации. Товарное описание может содержать следующие элементы. Информацию о товаре. Описание функций, преимуществ и особенностей товара. Советы по уходу и эксплуатации. Описание вариантов использования, если их несколько. Специфические рекомендации от бренда. Триггеры, вызывающие определенные эмоции. Релевантные ключевые слова. Призыв к действию. А дальше можно по-разному. Конечно, можно работать дедовским способом, используя короткие промпты наподобие. Создай описание N. Используй маркетинговые посылы. Целевая аудитория такая-то, требования такие-то. Здесь вы и сами справитесь, благо в главах книги идей для вдохновения хватает. Более интересная идея – короткий промпт с примером. То есть все так же, но только еще и показываете, как надо. Это уже интересно, поскольку есть шаблон, и хотя бы не будут разниться структура и формат описания. Но у нас есть кое-что получше всего этого, а именно длинный промпт с примером. Вообще мы стараемся по возможности избегать больших промптов, так как... Первое. Сверхзадача – научиться маневрировать и мыслить, а это дается только при личной практике. Второе. Вводить их с бумаги – тот еще квест. Но здесь придется, поскольку иначе никак.